Эпилог. Кацуми. На обратном пути домой мне все еще кажется, будто я блуждаю во сне. Я проплываю через железнодорожный вокзал и возвращаюсь в свою квартиру в таком оцепенении, что удивительно, как я не попадаю под машину. «Пожалуйста, забудь все это», — сказал хозяин прачечной, и теперь его слова эхом отдаются у меня в голове. «Ты можешь просто выбросить все это из головы». «Вы хотите, чтобы я просто все забыл?» «Только не твоего отца. Ты никогда не должен забывать своего отца», — ответил он с улыбкой. «Но тебе лучше не зацикливаться на том, что произошло здесь сегодня». Папина секретная квартира, мертвый врач, арбалет, взведенный на выстрел, когда кто-то откроет дверь, устройство слежения в моем костюме. Все это было настолько необычно, что я никак не мог забыть этого. И все же, может быть, потому что мое сердце не хотело принимать ничего из этих поразительных откровений, чем ближе я подходил к своему дому, тем больше испарялось ощущение того, что я действительно пережил все это, оставляя после себя что-то туманное и расплывчатое. Единственное, о чем мы еще говорили с хозяином прачечной, была папина квартира. Папа купил ее, но я понятия не имел, как оплачивались ежемесячные платежи. Когда я сказал об этом, хозяин прачечной ответил, что разберется с этим. Я не знаю, что именно он планировал сделать, но, предполагая, что у папы был счет, секретный счет, и там все еще оставались какие-то средства, я попросил хозяина прачечной пожертвовать все это куда-нибудь. Мой отец действительно покончил с собой. Только в самом конце нашего разговора я вспомнил, что нужно спросить о том, что меня больше всего интересовало. «Нет, он этого не делал». Я не ожидал такого прямолинейного ответа и не был готов принять его, не зная, что мне теперь делать с этой информацией. Когда я спросил, почему он умер, мужчина ответил неопределенно, сказав только, что папа ввязался в какую-то опасную историю. «Но Мияке-сан не выбирал смерть», — заверил он меня. Когда мы расставались, хозяин прачечной попрощался со мной, и я понял, что его прачечная больше не будет работать. Я представил, как иду сдавать свою одежду и нахожу на двери объявление о том, что они закрыты. Когда я отпираю дверь своей квартиры и распахиваю ее настежь, я почти ожидаю, что в меня полетит стрела из арбалета. Конечно же, этого не происходит. Если стрела была символом невезения, разрушающего жизни, то, что летит сейчас в меня, — это полная ее противоположность, луч света, который озаряет мою жизнь. Ко мне бросается мой сын Дайки. Он обнимает меня, радостно крича, что папа дома. «Бабушка тоже здесь!» «О, правда?» Мама сидит в гостиной. Кажется, есть какое-то символическое значение в том, что она появилась в тот же день, когда я столкнулся с чем-то опасным и неожиданным, пытаясь проникнуть в тайны прошлого моего отца. Как раз в тот самый момент, когда я задаюсь вопросом, почему она решила прийти именно сегодня, из кухни приходит Майю. «Я хотела услышать несколько историй о твоем отце», — объясняет она. «Писать об этом было бы слишком долго», — говорит мама. «Так что я подумала, что будет проще прийти и поговорить об этом с Майю лично». Не слишком ли это хлопотно, когда они могли бы просто продолжать обмениваться электронными письмами, думаю я, и эта мысль, должно быть, отражается на моем лице, потому что мама говорит. «А что у тебя с выражением лица? Оно как будто застыло». Я представляю себе папу. «Нет-нет, с моим лицом все в порядке. Никакое оно не застывшее. Наверное, я просто задумался о работе, и мои лицевые мышцы немного напряжены». Я вижу, как он теряется и пытается объясниться под маминым взглядом. «Что ж, это просто еще один очередной раз, когда, по милости твоего отца, мне пришлось выйти из дома». Держа Дайки на коленях, она поворачивается к Майю. «Действительно, этот человек доставил мне столько хлопот». Я бросаю взгляд на папину фотографию. Он правда причинял ей неприятности. А не наоборот? Однако ее версия, конечно же, не совпадает с моей, и она делится с нами несколькими эпизодами, смеясь над папиными промахами и неудачами. «Но знаешь, — говорю я после того, как мама заканчивает одну из своих историй, и, произнося это, чувствую, что выполняю свой сыновний долг, как будто папа стоит у меня за спиной и говорит: «Борись за меня, мой адвокат». Папа на самом деле был замечательным. Он всегда старался изо всех сил, чтобы сделать маму счастливой». «Кто? Твой отец? Пытался сделать меня счастливой? Когда это было?» Мамины глаза широко распахнуты, и она явно застигнута моими словами врасплох, что тоже заставляет меня нервничать. «Когда? Я бы сказал, что всегда». Мама раздражается смехом. «Ну уж нет. Он просто без конца слонялся по дому, не особенно о чем-то беспокоясь». Майю вежливо кивает и говорит: «Неужели правда?» Я чувствую, что мне нужно поднять руку и заявить протест. «Протестую! Истец фальсифицирует показания, чтобы выставить себя в более выгодном свете». «Отклонено», — говорит неслышный голос, который, кажется, исходит с папиной фотографии, и мне остается только рассмеяться. «Я ведь пытаюсь аргументировать твою правоту, пап». «Но как вы двое познакомились?» — спрашивает Майю. «Как мы познакомились? Это было так давно». Мама склоняет на бок голову. «Ты ведь не могла забыть такое важное событие, мама». «Это было так давно», — повторяет мама. «Я думаю, может быть, кто-то из моих друзей познакомил нас. Верно?» Она как будто спрашивает своего отсутствующего мужа. Я могу живо себе представить, как он поддерживает ее. «Да, именно так все и было». Жук-носорог. Идет дождь. Я выхожу через черный ход здания и, обходя лужи, спешу обратно на главную улицу. Почему-то кажется, что когда я на работе, дождь идет чаще, чем обычно. Я задаюсь вопросом, не преследует ли меня могущественный дух дождя. Смотрю на часы, почти точно в назначенное время. Хорошо. У меня болит левая рука. Мой рукав порван, и кожа под ним кровоточит. «Он по-настоящему страшный», — предупреждал меня врач. И хотя я бы не сказал, что этот парень был страшным, у него был необычный стиль боя, к которому я не привык, и какой-то клинок, которого я раньше никогда не видел. Так что это было действительно нелегко. Я должен быть благодарен за то, что отделался всего лишь небольшой травмой, подобной этой. Наступаю в лужу, и в воздухе разлетаются брызги воды. Я всегда пробирался сквозь темноту. Некому было позаботиться о том, чтобы меня вырастить и воспитать. Я просто брожу по закоулкам жизни, угрюмо глядя в землю. Я не могу найти нормальную работу. Может быть, потому что на самом деле не ходил в школу. А может быть, потому что у меня жесткий взгляд, и каждый раз, когда думаю, что нашел работу, которая могла бы быть законной, это всегда заканчивается тем, что чье-то лицо залито слезами и кровью. Под моими ногами всегда только грязные дороги, по которым трудно идти. И когда я смотрю налево или направо, кажется, что у всех остальных есть хорошие мощёные дорожки. Иногда я задаюсь вопросом, будет ли так всегда, до самой моей смерти. И когда у меня возникают подобные мысли, немедленно их отбрасываю. Конечно, так будет всегда. Я выхожу на широкий проспект и быстро ныряю в торговый пассаж. У меня нет зонта, так что я рад, что улица крытая. Но мне кажется, что вне зависимости от наличия крыши над головой, на меня всегда будет лить дождь. Вот я иду по твердой земле, но мне кажется, будто мои ноги проваливаются в нее. Я спешу вперед, когда передо мной вдруг откуда-то сбоку высовывается рука. «Возьмите, пожалуйста», — говорит кто-то невидимый. Рука протягивает рекламную листовку. Подняв глаза, я вижу девушку лет 20 с небольшим. Должно быть примерно моего возраста. У меня нет никакого интереса к ее листовке, но вот она у меня в руке. Я ничего не говорю и уже хочу пройти мимо, но она замечает. «Ой, у тебя идет кровь», — и указывает на мою руку. «Что, правда? Все в порядке». «Если у тебя идет кровь, не думай, что ты в порядке». «Действительно?» «У тебя такое мрачное лицо, будто ты чем-то расстроен. Что-то случилось?» «У меня мрачное лицо?» Я настороже, думая, что она знает о задании, которое я только что выполнил. Но что-то не похоже на это. «На самом деле ничего не случилось». «Но у тебя действительно такой вид, будто ты расстроен». «Да ладно. Серьезно? «А что, если ты попытаешься думать о чем-нибудь счастливом? Уверена, ты выглядел бы просто классно, если бы улыбнулся». «Мне хочется защититься от ее фамильярного отношения». «Я не могу придумать ничего счастливого», — отвечаю я. «Счастье не имеет ко мне никакого отношения. Моя жизнь ничего не стоит». «Да ну». У нее добрый голос, естественный. «Ты не кажешься мне плохим человеком». Это едва не заставляет меня рассмеяться. Меня можно поместить в стеклянную витрину с табличкой «Попробуйте найти такого же плохого человека, как этот». Я вполне осознаю тяжесть моих преступлений. «Разбираться в людях — не твоя сильная сторона», — собираюсь сказать я, но она указывает на листовку в моей руке. «Ты можешь воспользоваться этим и получить скидку». Читал Игорь Князев.